Глава 14. «Хотите сказать, мы случайно куда-то свернули?» — спросила проводника. «Угу», — помотал головой он. «Тут прямая дорога. Никаких развилок, никаких поворотов. До Саратова, грубо говоря, можно доехать с закрытыми глазами». «Вы не перенервничали случайно?» — уточнил я. «Из-за сильного стресса и воспоминания могут перепутаться, и привидеться может всякое. Хотя, чем дальше продвигался поезд, тем больше на меня наваливалось давящее беспокойство. Действительно, за окном уже промелькнул указатель, информирующий о том, что до Аткарска осталось 2 километра, а затем еще раз и еще. Мы будто по кругу ездим», — нахмурился я. «Да, но дорога-то прямая, сами видите», — воскликнул проводник. Раненый мужчина, ногу которого я только что восстанавливал, громко вскрикнул и закашлялся. Он попытался вскочить со скамьи, но я поспешно подхватил его за плечи и удержал в лежачем положении. «Тише, вам нельзя сейчас двигаться. Вы в безопасности. Я лекарь». «В безопасности?» – просипел он, а затем рассмеялся, словно безумец. Смех был глухой и болезненный. Не проявление радости, но мучительная истерика. «Теперь мы все в опасности», – с трудом выдавил из себя он. «Я до сих пор чувствую влияние этой поганой аномалии. Вы что, на поезде в ней умудрились проехать?» «Какая еще аномалия?» — испугался проводник. «Не пугайте нас так. Для начала представьтесь, вы кто вообще такой? Откуда нам знать, может быть, вы раненый бандит?» «Бандит?» — обиженно воскликнул больной. «Обидно, что вы меня не признали, коллега. Я путевой обходчик из Аткарска. Николай меня звать». «Николай, расскажите, что с вами произошло?» — попросил я. А в это время за окном еще раз промелькнул тот же самый злополучный дорожный знак. «Я пойду к машинисту», — помотал головой проводник. «Нужно что-то с этим делать. Что-то решать». Проводник убежал к голове поезда, а я вновь взглянул на изможденного, почти сошедшего с ума путевого обходчика. Я задал ему вопрос и рассчитывал, что он вскоре даст мне четкий ответ. «Что со мной случилось, спрашиваете?» — вздохнул он. «Меня отправили осматривать дорогу, вплоть до Екатериновки. Но я и треть пути не прошел. Ни с того ни с сего в лесу оказался. Шел вдоль железной дороги, никуда не сворачивал. А потом... Так, лекарь уважаемый, я не пил, клянусь!» «Я вас ни в чем и не подозреваю», — помотал головой я. «Лучше продолжайте рассказ». «Опять же, если это важно для моего дальнейшего осмотра. Я выпиваю иногда, но в этот день был трезв, как стеклышко. Хотя, признаться, после столь долгого путешествия я бы сейчас не отказался от самогоночки на еловых шишечках». «Подождите. Николай, вы как-то странно выразились. В тот день. Вы попали в эту аномалию не сегодня?» «Да я уже со счету сбился, сколько здесь хожу!» — воскликнул он. «Мне кажется, в этом лесу больше недели провел. Да еще твари эти! Всего меня измучили!» «Какие твари?» «Поначалу я думал, что это волки или кабаны какие-то. Во мраке леса разглядеть было трудно. Но когда они до меня добрались, я догадался, что это не лесные звери. Гниением от них пахнуло. Какой-то смертью, что ли?» Сказав это, Николай громко вскрикнул и вновь обхватил свою ногу. «Помогите, лекарь! Сил больше нет терпеть!» — пропыхтел он. «Да я ведь только что залечил рану. Почему у него до сих пор сохраняется болевой синдром?» Я поднял штанину и оторопел от увиденного. Ранее моя лекарская магия всегда помогала больным, работала с первого раза. Но на ноге Николая вновь разверзлась широкая уродливая рана. Стала даже больше, чем до лечения. И на этот раз я и сам почувствовал гнилостный запах. Только это не гангрена, не гнойное воспаление, нет. Это не кротика. Но мы ведь уже выбрались за пределы Хоперского района. Если даже Сухоруков не солгал и оставил в лесах очаги некротики, откуда им взяться в Аткарском районе? Если только... А что, если они мигрируют? вместе с животными. Правда, это до сих пор не объясняет, почему поезд катает по кругу. Я отбросил окутавший мой разум мысли и коснулся левой ноги Николая. Сначала убил все бактерии, а затем правой рукой испепелил некротику и залечил рану снова. «Все, больше не вскроется», — заключил я. «Пока что лежите здесь. Я скоро вернусь». Прежде чем отправляться к кабине машиниста, я заглянул в пассажирский вагон. Люди оживленно болтали, и, кажется, никто ничего заподозрить не успел. Только Синицын выглядел встревоженным. Он, не отрываясь, глядел в окно. Соня, кажется, задремала. Оно и к лучшему. Ей переживать о происходящем точно не стоит. «Алексей!» — шикнул Илья. «Что тут творится? Я готов поклясться, что там за окном...» «Тише!» — попросил я. «Не пугай народ. И Соне ничего не говори. Кажется, мы попали в аномалию. Черт знает, откуда она взялась. Но так не то, что до Саратова, мы и до Аткарска не доедем». «Кольцевая?» — удивился Синицын. «Портальная аномалия, что ли?» «Ого, а Илья неплохо осведомлен». «Уже слышал о таких?» «Слышал, что в Сибири такие образуются. Но там из-за постоянных боевых действий некротики хоть отбавляй». «Мне только одно не ясно. Каким образом некротическая магия может создавать порталы? Это же совершенно не связанные между собой явления». «Я бы так не сказал. Если верить древним трактатам, некротика к нам совсем из другого мира пришла. Она не только живые организмы увечит, но и магию искажает. Отсюда и берутся аномалии». «Что ж, это хорошие новости, Илья. Ты меня порадовал». «Чего тут хорошего-то?» «Раз за всем этим стоит некротика, значит, это работа для лекарей», — заявил я, затем резко развернулся и пошагал к кабине машиниста. Ругань сотрудников поезда я услышал чуть ли не через весь вагон. Оказавшись в кабине, обнаружил, что двое мужчин едва не передрались, пытаясь внушить друг другу свое мнение. «Успокойтесь, господа!» — воскликнул я. «Не время для паники. Что у вас тут творится?» «Этот болван хочет поддать скорости!» — пожаловался машинист. Мужчина всем своим телом закрыл рычаг подачи магического топлива. «Если мы продолжим тащиться, как сейчас, то никогда из этой чертовой аномалии не выберемся!» — заявил проводник. «Да мы все топливо потратим!» — не согласился машинист. «И тогда точно останемся здесь навсегда!» «Прекратите спорить!» — повысил голос я. «Вы оба не правы!» «Да ну!» — нахмурился проводник. «А вы что предлагаете, господин лекарь?» «Остановите поезд». Мои собеседники ошарашенно переглянулись. «Как это остановить?» — не поверил своим ушам машинист. «Вы думаете, что пешком отсюда сможете уйти?» «Нет. Источником аномалии, вероятнее всего, является некротика. Я нашел ее очаги на теле путевого обходчика. А эта задачка как раз для лекаря. Когда я прикажу, вы остановите поезд, я выйду и найду сердцевину аномалии, а затем сотру ее». «Звучит как прекрасный способ покончить с собой и всем поездом заодно», — воскликнул проводник. «Я не дурак, господин лекарь. Я видел, какая рана у откарского обходчика. Его кто-то подрал. А если на нас нападут?» «А вы в поезде сидите. Я выйду один». Проводник хотел ляпнуть что-то еще, но машинист хлопнул его широкой ладонью по спине и произнес. «Все, Андрюх, успокойся. Лекарь дело говорит, проблему надо решать, или застрянем здесь навечно. Жду ваших указаний, господин». Машинисту терять было нечего, поэтому он легко согласился. Со мной у всех находившихся в поезде были шансы вырваться из аномалии как можно скорее. А почему хотел рискнуть я? Потому что разобраться с очагом некротики — моя прямая обязанность как лекаря. Я решил не тратить времени, а потому закрыл глаза и отдался лекарскому чутью. Усилив магией свою нервную систему, почувствовал злостные колебания некротики где-то за нашей спиной. Она разлилась холодком по всему телу и заставила кожу покрыться мурашками. Но давать задний ход смысла не имеет. Мы все равно сейчас вернемся с другой стороны. И все произошло ровно так, как я и полагал. Аура некротики переместилась, оказалась прямо перед нами. «Стоп!» — прокричал я. «Останавливайте поезд!» Машинист повернул рукоятку тормоза, раздался громкий скрежет. Между колесами и рельсами взметнулась волна искр, которую было видно даже из окна. «Вот теперь пассажиры точно будут обеспокоены», — произнес я проводнику. «Идите к людям, скажите, что у нас незначительная поломка. Их надо успокоить. А я наружу». Мы разделились. Я выскочил из поезда и провалился в толстый слой снега, уровень которого уже достигал моих бедер. Да уж, двигаться дальше будет, мягко говоря, непросто. Я прополз мимо поезда по сугробам к железной дороге, а дальше продолжил путь по рельсам. Можно было бы взять на подмогу Синицына, но я им рисковать не хотел. Да и Соню оставлять одну нежелательно. Интуиция во все горло вопила, что мне стоит идти одному. Надеюсь, что не совершаю самую большую ошибку в своей новой жизни. Перерождаться еще раз мне совсем не хотелось. Голова жутко гудела. Судя по ощущениям, источник аномалии был совсем рядом. К счастью, никаких монстров-мутантов в округе я не заметил. Видимо, эти существа и вправду мигрируют. Но если таким образом они могут разносить некротику, тогда наследие Сухорукова может распространиться по всей Саратовской губернии. «Ага, вот ты где!» — воскликнул я, обнаружив источник некротики. Проклятый дорожный знак, которым мы столько раз проезжали. Лишь вблизи я заметил, что доска, на которой он стоит, исцарапана чьими-то когтями. Более того, судя по кислому запаху, который витает вокруг дорожного знака, его пометила какая-то тварь. Это кем же нужно быть, чтобы своей меткой создать целую аномалию? Похоже, существо, с которым столкнулся путевой обходчик Николай, гораздо страшнее темного лешего. Удивительно, что ему удалось убраться живым. Я коснулся обеими руками дорожного знака и выпустил в него почти весь запас своей лекарской магии. Все вокруг озарело яркой фиолетовой вспышкой. Мир перед моими глазами закружился, и я понял, что нужно срочно возвращаться на поезд, пока аномалия не схлопнулась вместе с нами. Заскочив в кабину машиниста, я прокричал: «Вот теперь полная скорость! Уезжаем отсюда! Срочно!» Мужчина повернул рычаги подачи магического топлива, и поезд сорвался с места чуть ли не моментально. Удивительно, как эта магическая жидкость могла толкать столь тяжелый состав. «О, надеюсь, что вы знаете, что делаете, господин лекарь», — прищурился машинист, когда мы проехали через толстую завесу фиолетового дыма. Я почувствовал, как в моих магических чашах что-то поменялось. Видимо, уничтожение некротики немного увеличило мой запас маны. А это неплохой способ делать себя сильнее, только рискованный. Поезд покинул дымовую завесу, машинист начал озираться по сторонам, и одновременно с ним мы вновь увидели дорожный знак. Поначалу я подумал, что ничего не вышло, и из-за аномалии мы так и не выбрались. Однако на знаке оказалась совсем другая надпись. Слово «Откарск» было перечеркнуто. «Мы Откарск проскочили», — прошептал машинист. «Да чтоб меня! Там ведь была остановка!» «Возвращаться уже нет смысла. Слишком опасно. Лучше добраться до Саратова и оттуда доложить сотрудникам железной дороги, с чем мы столкнулись». «Еще бы кто поверил», — вздохнул мужчина и искренне добавил: «А вы, я вижу, не солгали. Спасибо вам, лекарь. Знаете толк в своей работе». Я вернулся в пассажирский вагон. Путевой обходчик, встретившийся мне по пути, лишь молча кивнул. Однако безумие в его глазах не поубавилось. Страшно даже представить, что ему пришлось пережить в лесах около железной дороги. Я присел рядом с Ильей и Соней и с облегчением вздохнул. «Некротика?» — спросил меня Илья. «Она самая. Что-то больно много ее стало в округе в последнее время». «Что такое?» — проснулась Соня. «Я сквозь сон слышала, как поезд останавливался. Мы поломались?» «Нет, уже все хорошо. Откарск только что проехали. Менее чем через час будем на месте». «Как это Откарск проехали?» — встрепенулся пассажир за нашей спиной. «Это же моя остановка!» Треть вагона ринулась разбираться с проводником. Но тут ничего исправить уже было нельзя. Придется господам прокатиться еще раз, когда мы доберемся до центра губернии. В Саратов мы прибыли с опозданием на целых полтора часа. «О, беда», — протянул Синицын, взглянув на массивные часы, что висели на широком здании вокзала. «Имперская служба интеллектуальной собственности через 2 часа уже закроется. Не успеваем?» «Илья, доверяю это дело тебе. решительно произнес я, осознав, что иного выхода у нас нет. «Я сопровожу Соню до бюро регистрации стихийных магов, а ты начинай оформлять мои патенты. Пусть пока инструменты и чертежи осматривают». Я протянул синицу на свою сумку. «Подожди, да как же я без тебя это сделаю? А мы что, зря оформляли у нотариуса доверенность? У тебя есть право представлять мои интересы, и часть подписи за меня ты поставить сможешь. А там и я подоспею». «Да что ж, у нас ни одно дело-то гладко не проходит!» Взвыл Синицын, выхватил мою сумку и побежал вдоль вокзала в сторону Университетской улицы, где располагались здания Ордена Лекарей, сам университет и здание госпиталя. «Соня, а ты за мной!» Велел я девушке, затем подхватил ее под руку и быстрым шагом потянул в противоположном направлении. «За меня не переживай, Алексей. Регистрация стихийных магов почти весь день идет», — сказала девушка. «Я, если что, могу задержаться в бюро, а вы меня заберете, как освободитесь». «И это наилучший вариант. В бюро Соня будет в безопасности. В таких организациях приличная охрана. Я смогу себе позволить оставить спутницу на пару часов». К нужному месту мы бежали около получаса. Улица круто спускалась вниз, а на горизонте виднелась широченная Волга. Бюро находилось неподалеку от набережной. Я понимал, что смогу уложиться и успеть посетить все намеченные точки. Однако меня не покидало плохое предчувствие. Казалось, что все время, пока мы с Соней шагали к бюро, за нами кто-то следил. И это были не любопытные взгляды прохожих. Нет. Обратный виток несколько раз активировался за время нашего пути. А он дает о себе знать только тогда, когда мне угрожает опасность. Бюро стихийных магов занимало даже большую площадь, чем я думал. За трехэтажным зданием располагался огромный полигон, граничащий с берегом Волги. Оттуда доносились чьи-то крики. Все вокруг озаряли вспышки взрывов и всплески магии. Соня остановилась у дверей, как вкопанная. «Не бойся», — сказал ей я. «Здесь тебе документы оформят, и заодно советы по контролю своей магии дадут». Я проводил девушку до пропускного пункта, но дальше меня не впустили. «Можете не переживать за свою спутницу», — улыбнулся пожилой мужчина. «Через нас каждый день проходит множество стихийников. Все пройдет гладко, будьте уверены. Кстати, госпожа Бахмутова, какой у вас аспект?» «Кажется, воздух», — неуверенно ответила она. «Воздух! Превосходно!» — закивал сотрудник бюро. «Таких магов у нас не было уже очень давно. В основном одни водяные да огненные». «Можно вас на минуту?» — я подозвал мужчину к себе. «Что такое?» — не понял он. Я достал из кошеля несколько монет и положил их в его руку. «Я вернусь ближе к вечеру. Прошу, проследите, чтобы с госпожой Бахмутовой все было в порядке. Мне важна ее безопасность». Старик сильно удивился, но все же мои деньги принял. «Как вам будет угодно, господин». Я помахал Соню рукой и вышел из бюро. Учитывая, как прытко Синицын рванул на университетскую, скорее всего, мои инструменты уже готовят к осмотру. Нужно поспешить. Стоило мне перейти дорогу, как в груди вновь вскипела магия обратного витка. Я заметил, как ко мне приближается мужчина в черном пальто. Его рука уже лежала на рукояти клинка. «Только этого мне не хватало. Не сейчас!» Я повернул в проулок, который соединял набережную улицу с соседней. Для начала зарегистрирую патент, а уж потом можно разобраться, кому взбрело в голову меня преследовать. Но оказавшись в проулке, я испытал ритмичное биение обратного витка в груди, которое сигнализировало присутствие сразу нескольких противников. Спереди на меня вышли еще два человека. За спиной зашуршал снег, я аккуратно обернулся и обнаружил, что сзади меня поджидают еще двое. «Видит Грифон, я хотел избежать стычки, но, похоже, эти уроды по-хорошему не понимают». «Ну и что же вам от меня нужно, господа?» — крикнул я, положив руку на свой клинок. «Деньги?» «Ха, ты слышал его?» — усмехнулся один из незнакомцев. «Ха-ха, деньги, говорит!» Мужчина звучно сплюнул и подошел ко мне вплотную. Лишь сейчас я разглядел на его груди нашивку. Череп, который обвивает петля. «Нет у вас денег, господин Мечников. Это нам и так известно», — усмехнулся мужчина, обнажив желтые зубы. Вы что же думали, что отец сможет вас защитить, отправив в Саратовскую губернию? Черт, неужели это те самые люди, о которых писал мне отец? За свои грехи, Алексей Александрович, надо отвечать, произнес он и извлек из ножен саблю. А теперь не рыпайтесь и дайте моим людям вас связать. Хоть мы и охотники за головами, но наш наниматель сказал, что за ваш труп он заплатит вдвое меньше. Понятия не имею, что натворил мой предшественник, но прямо сейчас мне нужно оформить чертов патент. Поэтому я им не дамся, ни живым, ни мертвым.